Спасибо за предупреждение. Я постараюсь его не забыть. Но скажите, неужели никто не пытается что-то изменить или хотя бы сбежать отсюда? Почему вы смирились? Каждый вновь прибывший приносит с собой ворох свежих идей и планов побега с острова. Мы будем рады выслушать ваши. Это вносит некоторое разнообразие в здешнюю, довольно унылую действительность. А Кругер, взявший на себя роль учетника новых идей, с удовольствием сравнит ваши проекты с предыдущими. В тоне колониста чувствовалось горечь и раздражение. Сколько вы уже тут? Второй год. Мортон – это ведь не просто старательская артель, как вы поняли. И дело не только в Мерлите, хотя местные власти от него не отказываются. Здесь без следа исчезают неугодные властям Гридоса люди. Те, кто знает что-то такое, что им не положено знать, или просто внушает подозрения. Вот так просто исчезают и все? Роману показалось, что он ослышался. Штурман невесело усмехнулся. А вам кажется, несколько сот лет новой социальной среды достаточно, чтобы полностью изменить человека? Залезть к нему в самое нутро и все там переделать? Нет, мой юный друг. Меняются условия, меняется и человек. На Гридосе условия изменились. Я не знаю, почему это произошло, но кому-то понадобилось, чтобы все у нас покатилось к чертовой матери. Поверьте, они очень старались, чтобы все так и было. Штурман неожиданно остановился и прислушался, жестом попросив Романа молчать. Со стороны терриконов, от заброшенных выработок, донесся пронзительный и в то же время жалобный вой. Он не был похож ни на что. Казалось, кто-то трет друг о друга два визжащих куска железа и одновременно плачет. Когда звук стих, штурман еще с минуту прислушивался. Потом сплюнул и пошел к бараку. Что там было? Еще узнаете, не торопитесь. Отведенная Роману комната оказалась неожиданно чистой. Капитан велел поселиться вам вместе со мной, но я думаю, сойдет и так, никуда вы не денетесь. Я живу с обратной стороны. Если что-нибудь понадобится, стукните в стену. Гжан вышел, и впервые за весь этот долгий день Роман остался один. Он лег на топчан, положил руки за голову и задумался, почему оказался здесь, на Мортоне.